Глава 14. Лана. Сдалась? Не знаю. Я одно сплошное сомнение. Вернее, этих сомнений целый товарный поезд. Я боюсь втянуться, а потом стать ненужной. И поговорить об этом не с кем. Ну, кому о таком расскажешь? С мамой совсем не те отношения. Яне? Нет. Больше чем уверена, она обалдеет от новости и, скорее всего, похвалит и подтолкнет к решительным действиям. Но мне-то нужны вразумительные доводы правильности того, что происходит. Подкинуть монетку. Да, это сделала я, учительница младших классов, разведенка, имеющая сына. 31 года женщина, казалось бы, с мозгами. А нет, где-то что-то утекло. И всему виной нет, не Ник. Я не хочу на него перекладывать всю ответственность, но в данном случае это так и выходит. А тут еще и монетка, которую он предложил подкинуть. Ну, чтобы сомнения меня совсем перестали доканывать. Уверена, Никита умеет делать так, чтобы монетка ложилась именно той стороной, которая нужна. Это жизнь, и не только моя, но и моего сына. Это как минное поле, где не имеешь права на ошибку. Была бы я одна, то, может, и рискнула бы, но не так. Хочется плакать и смеяться. Со стороны я точно похожа сумасшедшую. Сижу на подоконнике в одиночку на кухне, в темноте, с кружкой ромашкового чая. Да-да, это я себе так нервы успокаиваю. И пялюсь в окно. Знаю, что Ник в отеле, снял номер. К матери не поехал, к друзьям тоже. Строчил половину вечера сообщения и присылал голосовые. А к ночи замолк. Видимо, у парня села батарейка, и он наконец-то заснул. Кручу телефон в руке, улыбаясь как дурочка, пролистывая нашу переписку за все дни. Ненормальный. Сходила на девичник, называется. Хорошо, хоть и букет невесты не полезла ловить. Все, пора спать и перестать ломать себе мозг, раздумывая, что задумал этот неугомонный мальчишка. Ни словечком не проболтался, не намекнул, а я просила. Жди меня. Это все, чего я была достойна. А я боюсь. Сполоснув чашку и еще раз приняв душ, я все же закрываюсь в своей спальне и забираюсь под одеяло. Не знаю, сколько времени плавала в своих мыслях, пока не уснула. А проснулась я от того, что в дверь звонят. Еле разлепила глаза. До слуха доносятся шаги сына по квартире. Я тянусь к телефону и переворачиваюсь на спину, с гаджетом в руках. Вижу пропущенное сообщение. «Доброе утро, фея. Я готов воплощать задуманное в жизнь. Если ты еще спишь, то виновата сама. Я уже иду. Отворяй ворота». Звоню. И я сажусь в постели с гулко бьющимся сердцем в груди. Уши закладывает, будто бы я прыгнула с огромной высоты вниз. Нет-нет-нет, он не мог со мной так поступить. Вскакиваю с постели, когда в комнату открывается дверь, и на пороге появляется Артем. «Мам!» Вид у сына удивленный. «Там к тебе!» «Кто?» – вылетает автоматом. «Сама же накидываю халат и плотнее запахиваюсь. Говорит, твой друг». Пожимает плечами сын и выпускает меня из комнаты. «Пойдем смотреть, что там за друг такой», — говорю, направляясь по коридорчику к входной двери. Ник стоит у двери с букетом цветов и тортом в руках. Увидев меня, заулыбался. Рядом со мной сын. «Вот», — говорит Тема, — «правда твой друг?» «А я и не знаю, что сказать». Закусываю губу. Идиотская ситуация, и она у меня впервые. «Да», — говорю, — понимая, что задержалась с ответом. «Это мой друг». «Никита». Парень протягивает руку Артему. «Артем», с деловым видом отвечает рукопожатием сын. «Держи, Тем, торт. Буду рад позавтракать с вами», наглеет парнишка. Складываю руки на груди и еле сдерживаю улыбку. «Это уж как мама скажет», переводит взгляд на меня. «Ставь чайник». Разрешаю, и сын скрывается с тортом в кухне. Ник, пользуясь ситуацией, вручает мне букет цветов и невесомо касается губ своими. «Доброе утро, Соня!» — хмыкает, тут же отступая на шаг. «Ты... Я не могу подобрать слов. Я... И вижу, как ты рада меня видеть». «О таком предупреждать надо!» — пыхчу. «Если бы я тебе сказал, то сомневаюсь, что согласилась бы, верно?» — хмыкает. «Ну чего вы там стоите?» Из кухни выглядывает сын. «Я уже чай разливаю, а торт пусть Никита режет», говорит сын и снова скрывается из виду. «Проходите, Никита, там вам торт еще резать». Вздыхаю, понимая, что вот оно, то самое знакомство состоялось. Все еще, конечно, впереди и рано делать какие-либо выводы, но это уже первый шаг. и главное – ничего не испортить. Уже. Разувается, снимает куртку. Тут ванная, руки мой, друг. Хмыкаю я, открывая дверь в ванной комнаты. Разберешься? Без проблем. Подмигивает и скрывается за дверью. Я направляюсь в кухню. Тёма сидит за столом, гипнотизирует торт. Тём, сажусь рядом, я хотела... Я его нигде видеть не мог, перебивает. Не знаю, пожимая плечами. Ничего такой, хмыкает. Давно дружите? А вот и я. В кухню заходит Никита и садится напротив. Я не больно перевожу взгляд с сына на парня и обратно. Артём разглядывает Ника внимательно, чуть прищурив взгляд, неодобрительно. Им еще познакомиться поближе предстоит. Но как это сделать, я ума не приложу. Никита принимается разрезать торт, а я еле дышу. Странная ситуация, мало от меня зависящая, и это самое страшное. Торт нарезан, раскладываю по тарелкам. «Извините, что так, без предупреждения завалился», — начинает Ник. «У вас, наверное, планы были на сегодня?» — спрашивает. «Ага, у меня планы», — деловито заявляет мой сын, удивляя меня. «Максимум, какие у нас с ним были планы, так это сходить в кино». «Я с предложением перенести ваши планы на попозже», — усмехается Ник, отпивая чай. «Какое предложение?» — Артем хмурит брови. «Есть одно офигенное местечко. Уверен, вам с мамой понравится. Но какое, не скажу. Придется вам мне довериться». Расплывается в улыбке и смотрит на нас. «И чем нам грозит твое предложение?» — спрашиваю я, потому что вижу реакцию сына. Он не очень доволен происходящим. «Обещаю, вы будете уставшими, но очень довольными». Тёма выгибает бровь и хмыкает. «Ма, а он самоуверенный, да?» «Есть такое», — отвечаю, еле сдерживая улыбку.